Что, братья и сестры, мне представляться не надо, уже представили. Я, как говорят, тутышний, да? Домашний. Вот. Я уже так зачастил к вам в последнее время. Ну как, не к вам, а к себе домой, да? Ну, оно так по жизни, знаете, устроено, что тянет тебя туда, где ты был, где ты родился. Особенно юные годы, где твои прошли, детство, становление духовное, где ты начинал жизнь духовную, где ты получил рождение свыше. Вспомнить своих духовных отцов, которые проповедовали нам Евангелие, вот это всегда приятно. 52 глава книги пророка Исаии, мы прочитаем 1-2 стих и 6-го. 52 глава, пророк Исаия. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона». Поэтому народ мой, 6 стиха, узнает имя мое. Поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют. Ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда». Не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Братья и сестры, вот этот текст Священного Писания, ну просто нельзя читать неторжественно. Вы, если обратили внимание, сколько здесь, ну таких прекрасных слов, которые говорят о празднике. О торжестве, о радости. Встань, облекись, сними цепи, радость, спасение, ликование. Вот эти слова можно говорить только так, как они здесь звучат. Вот как их Бог хочет передать своему народу. То есть Он этими обетованиями, обращаясь к своим пленным, сынам, дочерям, он хочет их ободрить надеждой, что у них не все потеряно, что впереди их ждет особая радость, что впереди их ждет особое торжество. Один проповедник, выдающийся проповедник, можно сказать, почти что наш современник, считал, говорил так, что «я считаю, что проповедование – самым высоким, прекрасным и главным призванием из всех возможных». Вот мы сегодня говорим о благовестии, о проповеди Евангелия. И вот тема моей такой беседы с вами, или нашей беседы, это весть, которую мы несем, и вестник, который несет эту весть. Насколько вестник связан с той вестью, которую он провозглашает. Ну, если мы говорим, лектор читает лекцию, как вы думаете, он связан с той лекцией, которую он людям предлагает? Да нет, он очень далек от этих лекций. Как знаете, один профессор пришел, у него времени что-то не было, принес магнитофон и говорит, слушайте лекцию, я приду в конце урока. Ну и студенты слушают лекцию. Кто записывает, кто слушает. Ну, ему, видимо, понравилось это. На следующий раз он опять принес магнитофон и ушел по своим делам. Приходит к концу урока, а у каждого на парте магнитофон и запись идет. Как вы думаете, вот такое общение может быть у проповедника с слушателями? Вот, друзья, нечто подобное может происходить и при проповеди Евангелия. И даже так бывает. Вот здесь как раз все обратное. Бог предлагает народу своему прекрасную весть, такую радость, торжество. Насколько возвышены здесь и требования к тому, кто эту весть передает. Посмотрите, как высоко поднимает Бог вестника. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, проповедующего радость, благовествующего радость и проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей, они возвысили свой голос. Смотрите, как высоко Бог ставит благовестника, того, кто несет весть от Бога. Кто-то сказал так, что проповедник говорит то, что хотел бы сказать Бог, и так, как хотел бы сказать Бог. Посмотрите, друзья, какая, ну, взаимосвязь. Это то, что одно нельзя отделить от другого. Вот благовестник несет благую весть, а сам он кто? Какой он? Скажите, если он этой благой вестью не проникся, если она не прошла эта весть через его сердце, если она его не вдохновила, эта весть, если она просто его обошла стороною, и он вдруг выходит и начинает проповедовать. Я бы этого проповедника просто назвал магнитофоном. Это не проповедник, это просто рупор. Проповедник, благовестник, это человек, который живет благой вестью. Это тот, который сам ее воспринял всем сердцем и душою, сам поверил в то, что он говорит, он проповедует. Для него это жизнь, для него это в жизни самое главное и самое важное. Вот мы, как благовестники Евангелия, передаем весть от Бога. Вот положение, в которое мы поставлены. Вот насколько оно ответственно, друзья. Вот мы представители Бога. Помните, апостол Павел как-то в своем послании, во втором послании Коринфянам, сейчас я дословно прочитаю эти слова, обращаясь к тем, кто не примирился с Богом, так говорит, это 5 глава. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Кем он себя здесь видит? Посланником от самого Христа, от самого Бога. То есть он получил эту весть непосредственно, из уст в уста, как говорится, из сердца в сердце, воспринял ее для себя, а потом эту весть он что? Передает дальше. И как вы думаете, этот проповедник, вот в какое он вообще положение стал? Как он воспринимает это служение? Как профессию, как работу или как жизнь, которая вошла в его жизнь? Знаете, кто-то сказал так: не тот проповедник, кто проповедует, а тот проповедник, который уже не может не проповедовать. Вот это проповедник. А если ты стоишь за кафедрой, это еще не говорит о том, что ты проповедник. Настоящий проповедник Евангелия, он всегда движим. Гремит, да? Видите, голос сторожей. Я вроде бы не так громко. Он не может уже не проповедовать. Для него благая весть и передача благой вести – это его жизнь. Он этим живет. Уже здесь вспоминалось, что в Евангелии Павел единственный раз говорит о том, что горе мне. И горе именно по поводу благовестия. Горе, если я не благовествую. То есть он для себя считал это, ну, как тягчайшим преступлением, за которое Бог его будет наказывать. И он говорил, что я уже не могу не проповедовать. Он интересный стих в Деяниях апостолов, когда он прощался с ефесскими пресвитерами, то он сказал так: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». То есть для него внешние обстоятельства – это не влияющий фактор, на что нужно ориентироваться, продолжать проповедовать или не продолжать. А может быть, закончить, если запретили, если не разрешают проповедовать. Что делать? Значит, нужно прекратить проповедь. Нет, для него это не были решающие факторы. Внешние обстоятельства, трудности. Он сказал так: – я ни на что не взираю. У меня есть определенная конкретная цель. Что делать? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Знаете, не всегда мы так решительны и тверды. Но бывают в нашей жизни такие моменты, когда мы действительно решительны. Когда действительно вот эта проповедь Евангелия, она нас вдохновляет, она нас воодушевляет. Наверное, уже ваши братья рассказывали, как вот весной были вот Олег у нас, брат Влад Черник, и там группа немцев, хор, что у вас был, он был и у нас. Он рассказывал, да? Может быть, не всем, в церкви рассказывал, как в первый день началось у нас благовестие. Сначала мы в обед с ним с утра побыли там в милиции, на участке, нас вместе с ним завели в суд, судили нас. Все как положено, протоколы составили, завели к народному судье, ну, тот нас оправдал, говорит: ладно, езжайте, езжайте дальше, чтобы только вы с нашего района выехали. Потом, когда мы приехали в Тирасполь, а там нас не пускают в молитвенный дом, все, а там назначено общение, встреча с неверующей молодежью и евангелизационное собрание, нас не пускают. Все, говорит, вы сегодня тут собрание проводить не будете. Вот так закрыла милиция. И что делать? Ну, были разные предложения. Говорит, ну давайте в другой город рядом переедем. Да куда переезжать? У нас тут собрание, мы тут и проводить будем. Ну и начали проводить собрание. И прямо на улице начали проводить. Вот. Ну, наши братья потом рассказывали немцы, мы им предложили спеть пение, но ты не бойся. Вот. Море там бушует, а ты не бойся. Вот. А они в первый раз это видят, и такие они, знаете, законопослушные, им участковый: так, все ко мне на запись, они раз все паспорта и в очередь выстроились. Я говорю: да разбегайтесь вы, зачем вы к нему стоите? Вот. И им предложили, говорят: ну давайте, спойте. Вот, они потом рассказывают: мы ноты взяли петь, а они эти ноты ходят ходором. Ну, они ни разу такого не видели. Вот, что такое для них полицейский? Он сказал: стоять, стоять, смирно, руки так, все. А наша молодежь, что не привыкла к этому, улицу закрыли с двух сторон и поставили милицию там. А молодежь приходит, не поняли, что такое. Идем к нашему дому, а он закрытый. Вот, они, он говорит: милиционер, нельзя, как нельзя? Мы идем к себе домой, молитвенный дом. Сегодня туда нельзя. Да ну нельзя. Они, сестры, идут, так одна туда раз, он за ней, а три сюда. Он туда, четыре сюда. Он бегал, бегал, махнул рукой: да ну вас. А те видят, наши гости, все нормально. И давай, как запели, и сами вдохновились. Смотрите, друзья, обстоятельства, они никак не помешали делу благовестия. И молодежь собралась, и служение провели, и хотя там они пытались, и бесчинство творили, и кричали, и шумели. Вот, но все равно дело Божие, оно там прославилась и не остановилась. И вот мы отвоевали там в тот вечер дело Божие. И потом в течение всех дней, сколько они у нас были, ни один пес языком не пошевелил больше. Все тихо и мирно было. Вот Павел говорит, я ни на что не взираю. Да? Друзья, вот проповедовать Евангелие – это очень ответственно. В книге пророка Малахии во 2 главе 7 стихом мы читаем о священниках, что он вестник Господа Саваофа. То есть он несет весть от самого Бога. Другими словами, то, что хотел бы Бог сказать людям, эту весть Бог через кого говорит? Через благовестника, через проповедников Евангелия. Это настолько высоко, но и в то же время это настолько ответственно. Быть представителем Бога. Мы посланники от имени Христова. Друзья, выше должности или выше служения вы нигде больше не найдете. Ни один министр самого высокого ранга, он не может сравниться по своему положению с вестником от самого Бога. И здесь, когда мы проповедуем Евангелие, друзья, здесь особого различия нету, братья или сестры. Одно здесь самое важное, чтобы вестник по своему состоянию соответствовал тому, от кого он несет эту весть. Посмотрите, какие требования у Бога к нам. И если вестник не соответствует этой вести, друзья, вы знаете, это бывает очень печальная картина. Она разочаровывает людей, если люди не видят в тех, кто говорит о Боге, они не видят посланника от Бога. Знаете, как-то пришли ко мне тоже свидетели от Бога. Я спрашиваю, а кто ж вы? Мы свидетели Иеговы. Я говорю, о, какие вы люди большие, как с неба спустились. Только я говорю, что-то не похоже, что вы с неба. Я говорю, а ты смотрела на себя в зеркало? Она, ну, смотрела. Я говорю, а что ты покрашенная, тут завитая, припудренная? Я говорю, ты что, с неба спустилась в таком виде? Я говорю, ты вестник, но только не от Бога. Ты вестник этого мира. Посмотрите на меня, какая я. О чем можно дальше с вами говорить? Друзья, ну, вы знаете, это так, ну, внешний вид, как говорится. А ведь очень многие вестники не соответствуют по жизни той вести, которую они несут. И, наверное, самый большой вред в деле благовестия, в деле проповеди Евангелия, как раз несут не атеисты, не безбожники, не те, которые противятся Богу. Нет, они не мешают благой вести. Как раз те, которые говорят, что они христиане, а сами своими делами отрекаются от Него. Вот самый большой вред христианству приносит номинальное христианство. То есть то христианство, которое вообще ни по каким параметрам и критериям никак нельзя втиснуть хоть элементарно в какие-то рамки христианства. Они просто не проходят. И часто так случаются такие казусы, когда люди представляют себя, что они настоящие верующие, а на самом деле мы с женой как-то стоим в одной очереди, и сзади нас женщина. Ну, смотрит на нас и говорит, вы, наверное, верующие. А мы говорим, ну да. Ну, а кто вы там, спрашивают, баптисты или пятидесятники? Ну, мы тоже. Она говорит, я тоже верующая. Я так посмотрел на нее, я говорю, не похоже. Она, да, говорит, к сожалению. Вот и все, что она могла сказать. О чем дальше можно говорить, да? Если она даже захотела бы или попыталась бы. Вот с этого, ну вот человек смотрит, да, и у нее сразу впечатление. А ну, что это за христиане, да? А ну, что это за верующие? А ну, я посмотрю на их поведение. А я посмотрю на их жизнь. И вы знаете, друзья, бывает печальная картина, обратная. Здесь это место Священного Писания ставит всех благовестников перед величайшей ответственностью. Говорить то, что хочет Бог, и говорить так, как этого хотел бы Бог. И вы знаете, друзья, человек сам по себе, он не сможет быть таким, если он не будет настоящим возрожденным христианином. Вот говорить такие слова о радости, об освобождении, о торжестве, о празднике, о том, что пленный Иерусалим освобождается, что даже написано здесь такое выражение есть: «Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима». Вы представляете себе, вокруг разруха, вокруг нищета, и даже эти развалины, они поют песню, они торжествуют. То есть все облечено в торжество и величие. И кажется, ну, такому простому взгляду смотреть не на что, чему радоваться. Вокруг развалины, плен, несчастье. А проповедник должен говорить так, что и развалины даже поют и радуются. Друзья, такую весть и так говорить может тот, кто сам убедился в том, что то, что он говорит, это истина, что он верит в то, что он говорит. Иногда так проповедникам и задают: слушай, а ты хоть сам веришь в то, что ты говоришь? Бывают люди, что такие вопросы задают. А почему? Ну, потому что они как-то так присмотрелись на этих людей и думают, он правду говорит или придумывает. Как-то мы остановились у переезда с братом, ехали там в одну церковь, сзади машина подъехала нас. Выходят молодые люди, такие вот, лет по 30 там, в джинсах, такие вот футболочки у них. Так, вы знаете, что там творится в Приднестровье? Будет. Вы знаете, что там Смирнов наговорил? В общем, знаете что, вам нужно поверить во Христа и покаяться. Вот, я смотрю на него, думаю, что он, откуда он свалился? Я говорю, вы хоть скажите, откуда вы? А мы, говорит, с церкви полного Евангелия. Я говорю, а что, есть церковь и не полного Евангелия? Ну, в общем, мы вам сказали. И теперь так. Хотите, поверьте, будете верить. Нет, идите в ад. Все, дело ваше, все, будьте здоровы, до свидания. Мы посмотрели им вслед, такие асфальтные благовестники. Вот такие, переездные. Вышли, сболтнули и пошли дальше. Ну, а как по-другому их расценивать? Это люди, которые вообще не понимают, кто они и что они делают. Какая весть в их звучит, да, устах. И разве могут такие благовестники до сердца человека достучаться? Разве может эта благая весть дойти до сознания человека? Это благовестники, которые вообще не понимают, они чужды духу Евангелия даже. Почему? Потому что они сами в себе не имеют этой духовной жизни. Я такую хотел бы еще сторону подметить вот в деле служения благовестника или проповедника Евангелия, что проповедник или благовестник, он имеет дело не с профессией благовестника и не просто с поручением, оно имеет дело с живыми душами. Он призван спасать людей. Друзья, это намного выше, намного больше, чем просто, ну, тебя научили и ты проповедуешь. Это уже отношение к людям. Это уже ты сознаешь и понимаешь, кому ты несешь эту благую весть. То есть благовестник, он должен понимать, что он имеет дело с душой человека. И это самое главное в деле благовестия. И даже если он, пусть даже что-то и не так скажет, и не то скажет, но он понимает, что здесь надо спасать людей. Это самое главное. Знаете, вот одного брата окружили, такого простого братишку, он начал проповедовать, а там ученые какие-то собрались, засыпали его вопросами, и он уже, ну, так замешкался, не знает, что уже говорить. Они стали смеяться над ним, кто-то там над Богом посмеялся, вот, а он просто сел и начал плакать, и заплакал, и все разошлись. И вы знаете, после этого один из этих присутствующих обратился к Богу, и потом сказал так: меня ничего не тронуло, ни проповедь твоя, ни слова, которые я говорил, а твои слезы, они проникли мне в душу. Вот это истинный благовестник. Если даже он, как говорится, загнан в угол и не знает, что отвечать, но у него душа болит за этих погибших грешников. Друзья, вот это истинный благовестник, который переживает за душу человека, который видит в человеке погибающего грешника, который не посмеется над пьяным, который упал и смешно ведет себя. Нет, у него слезы будут литься. Бедный и несчастный ты человек. Друзья мои, и такой благовестник, который дорожит душой человека, он обязательно прежде всего будет думать, как спасти эту несчастную душу. Как-то такой пример я из семейной жизни на браке слышал, что одна сестра, там бывшая сестра, потом ушла от Бога, она знала Бога, вышла замуж за неверующего. И так все у них хорошо было, жизнь так нормально несколько лет была. Потом он стал пьянствовать очень сильно. А Бога-то она знала, а его очень сильно любила. И так хотелось, чтобы снова прийти к Богу. Сама уже покаялась, ходила на собрание, а он все не приходил к Богу. И вот он пришел однажды, такой никакой. Вот, еле дошел домой, и говорит ей: знаешь что, забирай все, что ты любишь, что тебе нравится, и уматывай к своим баптистам, чтоб я тебя тут не видел. И упал замертво у порога. Она что делать? Все, выгоняет из дому. А больно, душа погибает, она его любит. Идет к соседке, там на помощь зовет ее, берет тачку, грузит этого своего никакого и везет его к соседке. Везет к соседке, попросилась на квартиру, дом на ключ закрыла, выгрузили его, умыли, она его умыла, уложила в постель, и он... И не понял ничего. Заснул, и она рядом легла. Утром он просыпается. Не понял, где я? Как где ты? У соседки. А что я тут? Она ему начинает объяснять. Ты вот так и так сказал. Что вот то, что ты любишь, что тебе нравится, что тебе дорого, забирай и уматывай. Вот я забрала, что мне дорого. Самое лучшее. Закрыла дом, и мне больше ничего не надо. И вы знаете, он когда услышал это, для него это была последняя капля. Он пошел и покаялся, обратился к Богу. Вот как она его приобрела. Вот это истинная благовестница. Для нее он был самый дорогой человек, душа его, да? О нем она переживала. Друзья, это благовестник, который достигает до сердца человека. Почему? Да потому что эта благая весть через него прошла. Потому что он этим живет, потому что он по-другому не может. Его главная цель – это спасти душу человека. Почему? Да потому что грешник гибнет. И как о нем не позаботиться? Как не сказать ему слова о любви спасения? Сегодня многие современные проповедники, они просто профессионалы. Они говорят поверх голов. Стараются как можно лучше, как можно красивее сказать, всякими фразами, там, высказываниями. А на самом деле, друзья, благая весть для них – это далекое понятие. Для них не забота о душе человека, а забота о том, как лучше все это в красивой форме представить, для того, чтобы удивить народ, удивить людей. И, друзья мои, такие проповедники – это просто профессионалы. Они исполняют свою роль благовестника, но по сути, по жизни своей, они не благовестники, они не проповедники. Я в журнале прочитал, как один проповедник, начитавших всяких проповедников, и Спержена, и других великих проповедников, и все эти выдержки он повыучивал, позаписывал в конспекты, и вышел на проповедь, и давай цитировать. Он цитирует. А рядом сидит такой, сведущий во всем этом тоже, с пожилой уже проповедник. И тот цитирует, а он ему говорит потихоньку: это Спержен. Только тихо, чтобы он только слышал. А он дальше цитирует, а это говорит Муди. А он дальше цитирует, а говорит, а это Чарльз Финей, а это Уэсли, а это Джон Весли. А тому надоело и говорит, да лучше бы ты помолчал. Говорит, о, а это ты, это твое. Вот, друзья, такие проповедники бывают, которые, ну, хотят покрасоваться, порисоваться, а благая весть от них – это далекое понятие. Они чужды этой истине. Для них самая главная цель, чтобы их похвалили. Друзья мои, тот, кто не проникся благой вестью, тот, через чье сердце не прошла эта благая весть, у кого действительно нет заботы о людях, о душе человека, и который не связан с источником этой вести, друзья, это просто, ну, красноречивый или краснобайный проповедник, но это не проповедник, который от сердца к сердцу говорит. И если эта благая весть, она и в наше сердце проникла, друзья, мы можем об этом свидетельствовать и говорить. Даже пусть простыми словами, но мы будем из любви к ближнему говорить. Мы будем желать блага человека, даже если он противится. Как-то я не так давно ехал в поезде с России, ехал с одним, ну, таким, не помню, рассказывал это или нет, с пьяницей. С российским пьяницей, пенсионером, он молодой, мы одного возраста с ним, но он летчик бывший. А такой противник Евангелия, такими словами говорил о Боге, я еще не слышал. Я начал говорить о Христе, о спасении, беседовать, а он такими похабными словами стал говорить о Христе, о Боге. Зачем мне твой Бог? Он мне не нужен. Зачем ты вообще мне говоришь? Его любовь, да она мне не нужна, его любовь. Я его не просил, чтобы он меня любил. Я его не просил, чтобы он страдал за меня. Я что, просил его, что ли? Он мне не нужен. Я сам по себе, я сам буду жить. И вот так он то выходил, то заходил снова. И вот он, сколько мы ехали, целый день. И он вот так вот, как ярый противник. Я ему говорю, Валера, что с тобой творится? Что? А зачем мне твой? Я в аду буду вместе с Мережковским там застою. Мне с ними скучно не будет. Он перечитал, там два института закончил, литературу всю перечитал. И он видит себя уже в аду, там ему не скучно будет. Я думаю, что ему еще сказать? И с таким, мне так неприятно, я с таким переживанием. Но слежу за собой, знаете, чтобы ничего такого, такому человеку, знаете, и нагрубить-то несложно, сказать, слушай, да ты такой бестолковый там или еще что-то, ты что такие вещи говоришь? Я как-то так стараюсь осторожно с ним. А он потом в конце вот это наговорил, а потом говорит, ну ты извини меня, ты все-таки настоящий верующий. Я вижу, что это больно твоему сердцу, все, что я говорю. Хоть это затронуло его. Вот, друзья, насколько люди видят, да, насколько они проницательно смотрят, как мы реагируем на то или другое. А может быть, даже специально и провоцируют для того, чтобы увидеть, насколько мы настоящие верующие. И вот как мы, каким светом служим для этого мира. Одного брата у нас остановил гаишник. Ну и стал так смотреть вокруг машины, ну и придирается там, что у него колесо крутится, дым с трубы идет, ну знаете, как вот бывает. И тот видит, что, ну, беззаконие, и стал возмущаться. Что ты, ну, недостойно стал вести себя, шуметь на него стало. Тот постоял, дал ему документы. Я, говорит, думал, что ты настоящий верующий, езжай. И тот, знаете, брат стоит, обмяк. Неприятно ему стало, стыдно. А он знал, что он верующий, и решил его проверить. Вот как бывает у нас, какие мы благовестники, да? Вот если эта благая весть проникла через наше сердце, друзья, она из сердца исходить должна. И причем это какая песня? Написано «Песнь моя о царе», «Песнь любви», «Песнь, исходящая из сердца». Потому что из сердца Бога что исходило для грешника? Гром и молния исходило? Нет. Христос на Голгофском кресте, Он прощал людям все грехи. Он не мстил им, не воздавал злом за зло. И это настоящее благовестие было. Это настоящее свидетельство. И люди, когда видели, особенно сотник, язычник, он-то мало разбирался в религии и во всем остальном. Но он сказал, воистину этот человек был Сын Божий. То есть он посмотрел на всю эту картину, на свидетельство, на злость людей, на реакцию Христа, как он вел себя, и сделал такой вывод. Это настоящий Сын Божий. Друзья мои, люди точно такой вывод сделают о нас, если они убедятся в том, что мы благовестники, которые живем благой вестью. И что эта благая весть, она дорога и ценна нам. И что у нас есть одно единственное желание, это им принести спасение. Предложить людям, чтобы они покаялись и обратились к Богу. И когда люди в этом убеждаются, друзья, это самое лучшее свидетельство. Это самое убедительное свидетельство. Да, хорошо, когда мы еще к этому прилагаем и доброе слово назидание, да, и убеждаем людей священным писанием, и знаем то, о чем мы говорим, и убеждаем их, и разъясняем истины библейские. Это все на своем месте. И один здесь вот из важных таких пунктов или деталей, на что я хотел обратить тоже внимание, друзья, это знание Священного Писания, да? Это чистота сердца, это образец для верных, и это знание Священного Писания. То есть мы должны быть способны передать людям благую весть. И Бог этого от нас ждет. Он хочет, чтобы мы так передавали людям. Знаете, мы как-то вот с другом моим покойным, с Гришей Германюком, ну, кто здесь члены церкви постарше, знают его, вот, ехали в поезде, и с нами ехала Мария Ивановна Будкова. Ну, а мы молодые проповедники, только вот такие ревностные, ну, а мало еще обученные обращению с грешниками, и так сидим в купе, и тут какой-то такой солидный мужчина, вот, ну, такой культурный. Вот. Но он, у него память была хорошая, он много выдержек знал, всяких писателей, там, и Белинского, и Достоевского, там, и Лермонтова, и там, в общем, цитировал, и Державина, и такие все высказывания у него, ну, такие броские все. И вот он начал цитировать, где-то я там чуть-чуть знал что-то, ну, а он сидит и потом раз поправил нас один раз, а это, говорит, не он сказал, это другой сказал. Потом раз, а его не так звали, его так, ну такой грамотный человек попался. И он 2-3 раза нас поправил, и мы раз-раз и сели на мель. И думаем, а что ж дальше говорить, писатели закончились, имена попутали. И молчим. А знаете, Мария Ивановна, она очень мудрый была человек. Она здесь в церкви у нас была одной из лучших проповедниц. Мы слушали ее с удовольствием, с открытым ртом. А когда она молилась, мы просто не знали, где она берет эти слова. Мы так хотели научиться молиться, как она молится. И для нас она была величайшим примером. Она очень много читала литературы духовной. Здесь много сестер было. Я когда пришел в церковь, начал проповедовать. Здесь трое сестер было, проповедников в церкви. Вот. Но она одна из лучших была. И вот она сидела так спокойно, и потом начала с ним беседовать. Говорит, знаете, все люди грешники, все без исключения, а Христос Спаситель, и Он пришел, чтобы спасти грешников, и такими простыми словами, такими не Белинским, не Достоевским там, а простым народным евангельским языком. И она так просто стала ему говорить о Христе, он замолчал. И сколько вот она, минут 20 ему свидетельствовала, мы только сидим в стороне, молчим уже. А он тоже молчит. Потом, когда так беседа хорошая, это закончилась, он так сердечно поблагодарил, спасибо, благодарю. Думаем, вот это да, что нужно знать, оказывается, да? От сердца к сердцу, заговорить человеку, сказать, что ты погибший грешник, не хватать, да, вот этих вот всяких великих, вот, а скажи то, что тебе Бог дал. Да, иди расскажи, что сотворил с тобою Господь, и как Он помиловал тебя. Вот эта весть, когда она прошла через тебя, и тебя освободила, и ты тогда можешь ее передать другим дальше, в таком же духе радости, торжества, в каком ты сам пережил это. Вот эта весть, она достигнет до сердца. Вот и когда мы читаем 52 главу, вот здесь до конца, Здесь пророчество о Христе. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Здесь идет пророчество о Христе, и вот эти благовестники, о которых здесь речь идет, это благовестники Нового Завета. Это благовестники, которые возвещают спасение, это пророческий взгляд в будущее, какими они должны быть, какую весть они несут, и о чем они должны говорить людям. Они возвещают о том, что пришла свобода, они должны свидетельствовать о Христе. Он центр проповеди, Он центр спасения. И если о Нем не говорить, о Христе, значит, не сказать ни о чем. Это значит, лучше не говорить, если мы ничего не скажем о Христе, что Он сделал для нашей души. И как хорошо, друзья, когда мы вот такие благовестники, которые приняли от Бога эту весть, пережили ее на себе, прониклись, живем этой благовестью и уже не можем не проповедовать. И потом наша задача – видеть в людях погибших грешников и желать им добра, и желать им спасения. Не просто угрожать им судом и адом, и погибелью. Этого недостаточно. Люди сами знают, что они уже погибшие, что они уже все в тупике, а им нужно открывать выход из этого положения. Как им выйти из этого состояния? То есть дать надежду человеку, оставить эту надежду и сказать, что у тебя все-таки есть путь. Даже вы знаете, вот для этого Валеры несчастного вот, алкоголика, этого летчика, я все равно оставил ему надежду. И говорю, слушай, хоть ты так говоришь о Христе, хоть ты так похабно, столько слов сказал, столько раз оскорбил Христа, но знай, что Он тебя любит. И в тот час, когда ты покаешься, Он тебя простит. Запомни это. Друзья мои, мы должны оставлять людям надежду. Знаете, бывает так, проповедники, я из кафедры это слышал часто, так говорят. Слушайте, вы знаете, вот напрасно, что мы ходим сюда на собрание, что мы вот тут на лавочках сидим, что мы вот тут поем, что мы даже вот тут молимся, что мы пороги дома Божьего топчем. Слышали, да? Я слышал часто так проповедники говорят, что все это напрасно. А что не напрасно? Они даже сами не знают, что же не напрасно. И даже человеку какую-то надежду не оставляют. Да прекрасно, что ты пришел, да хорошо, что ты здесь, в каком бы ты виде ни был. Все равно прекрасно, что ты сюда зашел. К нам на разбор однажды в церковь зашел такой сосед там с соседней улицы. Я его хорошо знаю еще с такого. Вот, пришел на разбор такой наполовину. Вот, уже, но еще так ровно стоит, все рассуждает. Вот, и начинает задавать вопросы на разборе. Ну и нельзя сказать, что такие глупые вопросы. Нет, такие нормальные вопросы задает. Ну, и я провожу разбор, ну, и он, ну, не всегда в попад эти вопросы задает, не всегда по теме. Ну, есть два выхода. Попросить двоих братьев, ну, таких, и сказать, выведите его культурно, и вы проводите за калитку. Он не первый раз уже сюда заходит. И есть другой выход. Дать человеку, внимание ему уделить, ответить на его вопросы и сказать, что мы не безразличны к твоей судьбе. Я так и поступил. Я начал объяснять ему заданные его, хоть они не по теме были. Вот. И он говорит, ну ничего, я еще такой, я не законченный, понимаешь, у меня еще есть все в порядке, деньги, я, видишь, еще стою. Вот. И потом он остался после собрания и говорит, ты знаешь, дядя Вася, я хочу изменить свою жизнь. Я хочу стать другим человеком. Помогите мне стать другим. Друзья мои, вот когда ты ценишь душу человека и обращаешь внимание таким, как есть, его воспринимаешь, человек хоть и полупьяный, полутрезвый, но он это понимает, что оказывается здесь ему внимание уделили. от него не отмахнулись. Друзья, вот эта благая весть, она так относится к душе человека. Почему? Потому что человек, переживший на себе доброту Божию и его любовь, он хочет эту любовь подарить тем, с кем он имеет дело. То ли один на один, то ли лично, то ли на работе, то ли в собрании. У него одно желание – достучаться до сердца человека, спасти душу. Друзья, вот таких благовестников Бог хочет видеть в нас. Вот такие благовестники, они прекрасны, их ноги. Бог их благословляет на этот труд, на такое служение. Почему? Потому что эти благовестники способны донести до сердца благую весть о том, что Христос их Спаситель. И, друзья, как хочется, чтобы мы таким с вами оказались. Вот чтобы и жизнь наша соответствовала, и слова из сердца исходили, и душу человека мы ценились, и сами, пережив на себе радость спасения, торжество, праздник, постарались и другим передать, и сказать, что мне не безразлична твоя дальнейшая судьба. И вы знаете, для человека это будет самое удивительное, если мы это скажем ему. Но это должно из сердца исходить. Надо полюбить душу человека. Друзья мои, мы сейчас помолимся Богу о том, чтобы Бог помог нам быть вот такими проповедниками Евангелия, чтобы успех иметь, говорить так, как хочет Бог, и говорить. Ясный лучший мир иной, где слез никто не льет, там радость вечная царит, хор ангелов поет. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления, сердце рвется. Все помышления, сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. В чертог небес лишь тот войдет, кого Христос простил. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства.